Трехлапая ворона. Глава 1. Горечь. Мы приземлились на заснеженном лугу спустя 20 минут полета через тень. За это время у меня в голове не промелькнуло ни единой мысли, лишь какая-то пустота. Мы проиграли, такие старания, столько смертей, и ради чего? Ради того, чтобы нам позволили уйти, Освальд. Он даже побрезговал нас убивать, не стал заморачиваться. Эта мысль пришла перед самой высадкой. Тогда я стиснул зубы настолько сильно, что сломал один из них. Но даже такая боль не шла ни в какое сравнение с болью от потери всего, абсолютно всего. Луг оказался лугом лишь на первый взгляд, взгляд на присыпанную снегом траву. Ну да, в горелых землях всегда было теплее, чем в красных княжествах. Ну, теперь в Валириме. В любом случае, мы оказались на главной площади, в какой-то заброшенной деревне посреди горелоземья. Ранф отпустил нас сразу же, как мы вылезли из тени. Все мы развалились в стороны. Кто-то встал сразу, как Гриф и Базиль. Кто-то, как Сорокопут, сел в позе полулотоса прямо на снег, с лицом, будто ничего не произошло. Фелиция и Эдвин остались лежать на земле, Никсиалистка свернулась в клубок на боку, а парень рухнул без сил навзничь и замер, распростершись по земле. Кажется, он дышал через раз. Я не буду врать самому себе, сейчас меня больше всего интересовала Лира. Она была на другой стороне нашего клубка, так что я не мог ее видеть, а в тени почему-то невозможно переговариваться. Я быстро осмотрелся и нашел ее за своей спиной. Лира, моя бедная Лира, посреди снега в тонком, порванном, окровавленном платье, с ужасными кровоточащими ранами на лбу, плечах, груди и бедрах, сжимающая рассыпающийся лохмотьями ржавчины револьвер, растрепанная, с окровавленным лицом, на котором двумя светлыми точками выделялись совершенно пустые, будто стеклянные глаза. Я ринулся к девушке, на ходу выискивая в поясной сумке эликсир лечения, который девушка сама для меня и приготовила. Вот только нужен он больше именно ей. Лира была точно как кукла под моими руками, безвольно запрокинула голову, послушно открыла рот, смиренно проглотила высокоградусное зелье, даже не поморщившись. И за все это время ни разу не моргнула. Я потряс ее, окликнул, но все тщетно. Лира ушла в себя. Я же мог лишь снять свое изодранное собственной чешуей пальто и укрыть им девушку. Дальше. Кто дальше? Фелицию уже обхаживает Ранф. Орел, девушка с жуткими когтями, сидит на коленях на снегу. Она отвечает на мой взгляд покачиванием головы. С ней все в порядке, по крайней мере, в физическом плане. Тогда Эдвин, мой друг, лежал на спине, раскинув ноги и руки, тяжело дышал и в целом выглядел как по какой-то ошибке дышащий труп. Серая кожа с точками и пятнами кровоизлияний, бегущие дорожки крови из глаз, носа и ушей, полная расслабленность мышц. Эдвин, Эд, мать твою, слышишь меня? ММХМ, гармония, Эдвин, включай гармонию. ММММ, поморщился санитист от резких звуков моего голоса. Эдвин, да будь оно все, я уже так устал. Джаз, дай мне отдохнуть. К нам метнулась зеленая тень, Гиз. Она упала на колени около Эдвина и воздела руку вверх. Кончики ее пальцев засветились зеленым. «А я тебе не разрешаю!» — крикнула она и с силой долбанула кулаком по груди. Свет тут же разошился по телу Эдвина, и тот дернулся, открыл глаза и шумно и часто задышал. Глаза волшебника были совершенно красные от крови. «Лечись!» — рявкнул я. «Ты тут не один!» Эдвин только снова прикрыл глаза. Однако, через секунду заснеженная площадь наполнилась чистейшими звуками гармонии. Сама реальность латала раны, порезы и растяжения. Но даже самая прекрасная из мелодий шума не могла поднять нам настроя. Час спустя мы все расселись в доме, наверняка принадлежавшему старости деревни, большие комнаты и высокие потолки на целых двух этажах, ветхие, дырявые диванчики, из которых нам пришлось выгонять мышей, окна с остатками стекла, которые вермиалисты попросту закрыли твердым мраком. Я же, пока все заходили и помогали зайти раненым, сходил на второй этаж, расколотил несколько шкафов голыми руками, и с помощью образовавшихся дров развел камин в основной комнате, которая и стала нашим прибежищем. Я даже немного успокоился, когда разбил к хренам тяжелое дубовое трюмо, совершенно нетронутое временем. Вот только, чтобы обрести полный внутренний покой, мне надо было бы разбить еще немного шкафов, эдак с полмиллиарда. Наконец, все расселись, избитые, смертельно уставшие, вдобавок еще и уничтоженные морально. Фелиция до сих пор была без сознания, хоть и физически с ней все было в порядке. Орел, выполнявшая роль полевого медика, заявила, что она скоро придет в себя, просто чересчур перенапрягла мочепроводы. Сама Орел, равно как и Базиль, Афина Караэт и Сорокопут, теперь вовсе не тянувшие на нарядного франта, в целом были в порядке, отделавшись многочисленными порезами. Сальпуга лишился трех пальцев на левой руке, но благодаря Идвину постепенно их восстанавливал, хоть и изредка тревожил тихую атмосферу звуком бурчащего желудка. Гриф, как и Гальза, большей частью пострадал от взрыва поместья, его правую половину тела нашпиговало обломками дерева, и теперь Гис, оперативно залечившая сломанную в четырех местах руку, шептала дереву, чтобы оно побыстрее уходило из ран. Гальза был в целом в порядке, не считая потерянного слуха и частично снятой со спины шкуры. Шершень, так и не снявший маску, не пострадал совершенно. Ранв же отделался дюжиной переломов, крупной ссадиной на скуле, была немного видна кость, и кучей потерянных особей своего выворотня. Хуже всего было Эдвину и Лире. Санитист, хоть и исправно гудевший переливами гармонии, которая лечила раны, все еще был похож на труп. Он так долго был под воздействием своей девятой, что, по его словам, вибрации какофонии все еще гуляли по его костям. Естественно, здоровье это не прибавляло, но теперь он хотя бы был в сознании. Лира же, девушка была в глубокой кататонии. Она позволила поднять себя, но едва могла переставлять ноги, так что мне пришлось нести ее на руках. Ее раны, оказавшиеся не такими глубокими, закрылись быстро, но, у всего есть но, контракт с духом войны оставил свой отпечаток на девушке. Насколько я понял, это была то ли некая форма одержимости, то ли канал, через который Лира неограниченно черпала особую мощь. Теперь уже неизвестно, да даже если я это и узнаю, толку никакого не будет. Плечи, бедра, спина и верхушка лба, сразу под волосами, украсились жуткими, вспученными, багровыми шрамами. Не было ни сил, ни настроения врать себе, красивее это Лиру не сделало. Вот так мы и сидели, небольшими группками, и просто молча смотрели в костер, который очень медленно перебирался из камина на иссохший дощатый пол. Пока нет пожара, нет ни сил, ни толку вставать. В душе пустота, и, полагаю, мне еще получше, чем остальным. Все червивое яблоко проиграло. Капитально, бесповоротно, без шанса на подписание капитуляции. Фелиция, Ранф и Лира потеряли поместье и все, что в нем было. Деньги, документы, ценности, книги, памятные безделушки. Дамиан, призрак и Маю мертвы. Эдвин потерял солнечный период в своей жизни. Я потерял дом, но хотя бы не потерял хозяйку. Хотя бы это. Было горько и обидно, сердце переполняло ярость от такого грандиозного проигрыша, но в конце концов, я потратил на борьбу с тысячей глаз около года. Ранв же положил на это жизнь. Внезапно раздался стук в дверь. Ранв встал, и из его руки полезли черви-штыки. Успокоив таким образом совесть и паранойю, он настежь распахнул дверь. В ночи уже поднялась небольшая метель. Из черно-белой мглы в помещение вошли 9 фигур в изодранных бурых пальто, воронье. Еще одна фигура была на руках у одного из них. По неестественной расслабленности, по бледности и неудобному положению лежачего, было ясно, что пришли лишь 9. Ранф оглядел гостей и смог только вздохнуть. Потом он махнул рукой куда-то вглубь помещения, мол, садитесь. Воронье расселись, а тело товарища положили у холодной стены. Есть важное заявление, наконец начал Ранф. Все тут же навострили уши. В глазах членов яблока засветилась надежда пополам с яростью. Ранв же продолжил. Как основатель, объявляю червивое яблоко распущенным. Думаю, выстрел из пушки прозвучал бы тише. Даже я, кто толком не был причастен к делам яблока, почувствовал, как внутри что-то заледенело. Первым воскликнул Сальпуга. Да разве ж можно, мы можем начать сначала. Мы же не потеряли сети в драконьих королевствах. Будем вынашивать планы, будем медленно лишать их сил. Верно подметил, Артура, хмыкнул Ранф. Глаза самого Артура расширились. Его назвали не по позывному. Будем вынашивать планы и медленно лишать их сил. Будем срывать один теракт из 10. Вычищать одну ячейку из 40 в стране. Накрывать базу в горах, когда их там 5. Будем убивать отряды по 10-20 человек, из их многотысячной армии. Артура. 9 человек не смогут выстоять против мощи 1000 глаз. Мы проиграли, и надо хотя бы остаться в живых, принести хоть какую-то пользу. Пользу кому? Глухо спросила уже бывшая Караэт. Кому? Единственному. Ранф осекся, вздохнул и договорил. Первому городу червивых, гнезду, городу беглецов. «Ты ошибся, Ранф», — из-под маски сказал Шершень. «Не 9. Помнишь наш договор?» «Да, помню. В таком случае, мой контракт окончен». С этими словами Шершень встал, поправил свою тяжелую маску и, пройдя через всю комнату, вышел во мрак улицы. «Куда он?» — спросил Гриф, потирая затягивающиеся раны на боку. «К 1000. Ожил один из Воронья. «Устранить?» «Никакого устранения», — резко отозвался Ранф. «Все по контракту. Он был на особом положении внутри нашей группы. Он, по сути, не обладает почти никакой информацией. Наши тайники, перевалочные базы, их расположение ему неизвестно. Просто мирная жизнь не для него. Месть кругу черведовов ему гораздо милее. А нам, старой гвардии, думаю, пора остепениться». «Да, остепениться», — согласно пробормотал Базиль. «А что делать нам?» — вскричали в один голос Артура и Афина. «Можете восстановить агентурные сети, заниматься переброской в перевалочные пункты жертв черведовов. Можете спокойно жить в гнезде, там хватает нужды в бойцах. А можете пойти в 1000 глаз. Если не убьют сразу, то получите высокий пост», — пожал плечами Ранф. «Все это», — пробормотала Афина, — «все как будто нереально». Снова ожил один из Воронья. Согревшись, он наконец скинул капюшон и тряпичную полумаску. Под ней оказался небритый, худой мужчина с тонким косым шрамом на переносице. «В таком случае, предлагаю действовать так, как нам сообщил Карвус. У нас есть инструкции на случай вашего проигрыша. Собственно, распоряжения подразумевают вашу переброску в ближайший к гнезду перевалочный пункт. Завтра будем в городе. Пожалуй, что так и поступим», — потер переносицу Ранф. «В таком случае предлагаю выдвигаться через 30 минут», — кивнул небритый ворон. «Как раз тварите не успокоится. Я же молча смотрел в огонь. Никогда до этого я не чувствовал такого родства с собственной стихией. Почему-то внутри меня исчезла грусть, печаль и горечь поражения. Осталась лишь ярость, бушующая, заставляющая меня преображенными когтями портить древний паркет. С этим всем надо что-то делать. Но что, глава 2, контракт исполнен. Тварите не разошлись лишь спустя час. Не то чтобы я их видел, но так говорил тот лидер группы Воронья, представившийся Патриком, и Ранф. Учитывая то, что я не мог самостоятельно взаимодействовать с тенью, приходилось им верить. Итого, спустя час мы собрались, потушили огонь, медленно переходящий в пожар, и вышли на улицу, где Ранф обхватил ловчими особями всех невермиалистов. Дальше снова было путешествие через тень, уже не такое долгое. Путь занял от силы 10 минут, выбросило нас возле деревушки, гораздо более живой, в отличие от предыдущей. Сама деревня была расположена во овраге, один из склонов которого полностью осыпался и обнажал импровизированную каменоломню. Домики из неровных каменных блоков чередовались с палатками. Также я успел заметить пару обычных шалашей и необычное здание, словно бы вылитое единым куском из черного блестящего то ли камня, то ли стекла. Несмотря на ночь, деревня была полна жизни, везде горели костры, и у этих костров на импровизированных лавках, бревнах, камнях, тюках одежды и так далее, сидели люди. Достаточно много людей. Кто-то готовил еду, кто-то пил травяной отвар, кто-то просто смотрел в огонь, а вон там женщина обнимала рыдающего ребенка. В целом, картинка была, словно бы кто-то изобразил лагерь средневековых беженцев, хотя этот мир и порядком ушел от средневековья. «Пока найдите местечко, посидите, я скоро буду. Надо с комендантом переговорить. Что-то тут народу много», — почесал щетину Патрик. «Да, конечно», — бесцветно произнес Ранф. «Я уже не в первый раз заметил, что у него после той тирады словно стержень вытащили. Мы все подошли к старому, полузанесенному снегом кострищу, вокруг которого лежали небольшие валуны, место для сидения. Мы с Гис переглянулись и начали действовать. Я передал Лиру, которую нес на руках, Эдвину, а сам окатил кострище и валуны огнем, растопив снег, разморозив землю и немного сдобрив ее водой. Гиз же опустилась на корточки и коснулась рукой земли, и прямо из кострища полез росток. Менее чем за минуту росток превратился в пышущий жизнью и усеянный синими цветами куст, и прямо на глазах он увял и высох. Листья и цветы обвалились в старый пепел, и скоро за ними последовали высушенные ветки. Я подошел, пинком сломал основной ствол и повторно окатил пламенем растопку. Та занялась мгновенно. Пока Гис вытаскивала откуда-то из-под земли недостающие валуны для тех, кому не хватило, я забрал у Эдвина Лиру и уселся с ней на плоский валун, еще теплый от моего огня. Девушка никак не отреагировала ни на мои прикосновения, ни на то, что я усадил ее себе на колени, не даже на то, что положил ее голову себе на плечо. Девушка молчала, лишь смотрела вперед себя пустым взглядом и редко-редко моргала. В итоге все расселись. Все, кроме Гальзы. Тот, сложив две пары рук на груди, уставился на Фелицию. Та, к этому времени, уже пришла в себя, хоть и слабо осознавала действительность. Странно, к чему эти переглядки? К нам подошли через полчаса, Патрик с каким-то весьма немолодым мужчиной в шапке с ушами и кожаной куртке, подбитой мехом. За спиной у него висела винтовка. «Добрый вечер, господа вермиалисты», — поприветствовал он кивком Ренфа, безошибочно найдя главного в нашей команде, даром что главный был как-то не в форме. Гальзе же он уделил долгий и задумчивый взгляд. «Меня зовут Рил, я комендант лагеря ближний, в котором вы сейчас находитесь. Хотелось бы уточнить, вы собираетесь в город беглецов? Ну а куда еще?» — ответил Заранфа Базиль. «У вас есть договоренности, заверенный вид на жительство, амулет пропуска? Мы, червивое яблоко, Андиарил», — хмуро ответил Ранф, не отрывая взгляда от огня. «У меня был амулет гостя, но он потерян. У меня даже был вид на жительство, но я его не использовал. И есть определенные договоренности с мертвым вороном. Они, по крайней мере, не могут пропасть в взрыве». Арил поперхнулся, но продолжил. «В таком случае, для вас есть хорошая и плохая новости. Мы слушаем. Плохая новость заключается в том, что в данный момент лагерь переполнен. У нас нет спальных мест, нет даже палаток, которые мы могли бы вам выделить. Сожалею об этом. Хорошая новость в том, что завтра утром отбывает караван. Мы бы выделили места для вас и вашей команды, если бы вы могли как-то продемонстрировать, что действительно являетесь членом червивого яблока». Вместо ответа Ранв достал из-под полы подранной куртки свою огромную костяную маску и приложил ее к лицу. Его примеру последовали Базиль, Артур и так и не представившийся настоящим именем Сорокопут. Каждый достал свою маску и приложил ее к лицу. «Что ж, пусть я и не знал ваших лиц, ваши маски широко известны. Рад, что такие известные люди посетили мой лагерь. Естественно, вам выделят лучшие места. Разве что, с Андигалгарой будут затруднения. Не уверен, что администрация гнезда сумеет к утру найти достаточно большую грузовую карету». «Не беспокойтесь», — рыкнул Гальза, полыхнув огнем из пасти. «С этим не возникнет проблем. О, в таком случае, очень рад. Повторно извиняюсь за отсутствие спальных мест. Если позволите, хотел бы поинтересоваться, что же вы тут делаете?» «О, все просто, Андиарил», — буркнул Ранф. «Червивое яблоко проиграло и теперь распущено». Арил замер. Наконец, он справился с удивлением и, прочистив горло, задал еще вопрос. «А кто? А кто же теперь будет вытаскивать семьи вермиалистов из драконьих королевств? Что будет с ними?» «Хах, этим теперь занимается бывшая тысяча глаз. Бывшая, завтра должны провозгласить о создании первого государства червивых, Валерим. Наверное, теперь они будут этим заправлять. Но как, Андиарил, у нас был трудный день. Извините за прямоту, но сейчас у меня нет сил отвечать на эти вопросы». «Понял вас. Хорошего отдыха. Кареты прибудут чуть позже рассвета». Арил откланялся и ушел. «Патрик же сел с нами. А где остальные?» — спросил я у него. «У нас тут была своя карета. Мои подчиненные улетели в гнездо. Им надо предоставить отчет Карвусу, а также похоронить Зимма». «Кто хоть?» — спросил Орел. «Ну а кто? Сборище тысячи нам не чета, только червидавы. Червидавы, будь они прокляты!» — последнюю фразу Патрик произнес намного тише и сквозь зубы. Поспать все же удалось. Оказалось, что Эдвин переоборудовал ключ от шкатулки в нечто более традиционное. Он нашел для того маленького ножа ножны и просто носил его на груди. Когда Рил отошел достаточно далеко, Эд просто открыл квартиру. Даже если учесть, что помещение, по сути, располагалось в другом измерении, взрывная волна добралась и досюда. Толком она ничего не сломала, лишь скинула на пол все горшки и кашпо с многочисленными растениями, да навела беспорядок на столе. Тут мы расположились на ночлег. Одноместную кровать отдали Лире, как самой тяжело пострадавшей, девушка так и не пришла в себя. Все остальные спали на полу. Жестко, неудобно, рядом другие люди, но все лучше, чем спать на снегу. Когда прибыли кареты, Фелиция окрепла достаточно, чтобы четко осознавать реальность и медленно ходить. Волшебное перенапряжение было настолько сильным, что даже терапия гармонии от нашего эрзац-лекаря не особо помогала. По его словам, некоторые мощепроводы были разорваны в клочья, и надо было подождать как минимум месяц, прежде чем пытаться сделать что-то крупнее кубика льда для лимонада. С рассветом мы выбрались из квартиры, и Эд рассеял дверь. Именно тут Гальза подошел к Фелиции. Он ждал, пока она придет в себя. С транспортировкой Галгарди действительно не было проблем. Ему просто не нужно было в гнездо. «Монна де Фальди», — обратился Гальза к Фелиции, — «мне нужно с вами поговорить. Я даже знаю, о чем пойдет речь, Равак Гальза. Искренне рад, что мы понимаем друг друга. В связи с потерей поместья и распуском яблока, я считаю наш с вами контракт исчерпанным. Пожалуй, что так, Гальза. Теперь ты не видишь нужды в нас, а мы в тебе». «Что?» — ошалело начал крутить головой я. «Какого? Но меня проигнорировали. Хочу от всех сердец поблагодарить вас, Моннади». Галгар опустился на все шесть конечностей и коснулся подбородком снега. Четыре его пылающих глаза неотрывно смотрели на пожилую волшебницу. «Благодаря вам и вашей заботе я жил в относительном комфорте, что позволило мне сосредоточиться на развитии моего дара. Теперь я чувствую в себе достаточно сил, чтобы вернуться обратно в Инферно и забрать то, что принадлежит мне по праву сильного. Ты замечательно послужил нашей семье, Гальза», — мягко улыбнулся Ранф. «Прощаться с тобой, как прощаться с родственником. Доброго тебе пути, Гальза». «Гальза», — с болью в голосе прошептала Гис, — «не думала, что ты так скоро». «Эх, Гис», — ощерился Галгара, — «все всегда бывает внезапно. Вот как сейчас, ты один из самых сильных бойцов, которых я знаю. В последних спаррингах я тебе почти не поддавался. Развивайся и становись сильной». «Да что происходит?» — повысил я голос. «Эх, кот, у тебя столько вопросов, но некоторые все равно упускаешь», — обернулся ко мне Гальза. «У меня был контракт с Фелицией Белый Мор. Я защищаю ее поместье, а она дает мне право убежища. Ее поместье было, в какой-то степени, и моим поместьем. Это позволило мне создать домен «Пузырь» и там развиваться. Знаешь, я ведь не потому нахожусь в этом мире, что меня все устраивало в родном. Там долгая и неприятная история, кот, полная крови, предательства и смерти. А теперь я силен, и при этом мне нечего защищать. Я давно обговорил этот вариант с Фелицией. Мы оба знали, что это когда-нибудь случится. Однако же, кот, нет, Джаспер, я не закончил твое обучение. Остался последний урок, самый важный, и я предвидел подобный исход событий, потому все уже готово. Что? Пузырь домен, котел, в котором я жил, он должен был уцелеть. В нем находится крошечный участок Инферно. Там есть моя пещера, в которой я жил, и тебе туда нужно попасть. На стене есть единственная гора. Коснись ее, и получишь последний урок. После того, как поймешь, что все понял, загляни под кучу костей. Там мой дар тебе, такая у Галгар традиция. Гальза, я просто не находил слов. Мой учитель, самое сильное и незыблемое существо, встреченное мною на жизненном пути, уходит. Внутри у меня погасла даже злоба. Внутри меня была пустота. Меньше переживаний, Джаспер, усмехнулся Гальза. Рано или поздно гаснет любой огонь, такая у нас есть поговорка. Не скорби у пепла, разведи новый, внезапно хищно оскалился он. Не совсем понимаю. Все ты понимаешь, кот, все понимаешь. Внутри тебя кровь Галгар. Или ты думал, что мое кровопламя просто переваривается? И Гальза оглушительно зарокотал. Так он смеялся. Отсмеявшись, он продолжил. «Жаль, не могу попрощаться с Лирой. Надо же, а я видел ее еще крошечным ребенком. Береги ее». «Да», — твердо ответил я, — «буду еще лучше». Гальза кивнул, раскрыл пасть и внезапно выдрал себе зуб. Полюбовавшись на него, он сплюнул на него выступившие кровопламя и что-то прошептал. Подчиняясь словам языка Галгар, кровь втянулась в клык, отчего тот стал неярко светиться. «Когда она очнется, передай это ей. С помощью такого дара она сможет призвать себе на службу невероятно сильного духа. Мой ей дар, спасибо. И ты с моим подарком не затягивай. Месяца через два пузырь схлопнется, и все канет в ничто, и последний урок, и мой дар. Я собрал последние моральные силы. Благодарю вас за наставничество, учитель», и я как мог низко поклонился Галгаре. «Ты был способным учеником, кот, Монна де Фальди, я готов». «Хорошо», — ответила та и закатала рукав. На бледной, немного старческой коже предплечья была вытатуирована длинная надпись. Чернила засветились, когда Фелиция начала. «Дух пространства, дух могущества, дух времени. Мой контракт с Галгарой Гальзой завершен. Я не слышал слов, я не видел говорившего, но тем не менее, я услышал, что будто бы само мироздание едва слышно вздохнуло. Контракт исполнен. После этого татуировка на руке Фелиции исчезла. Одновременно с этим Гельза на мгновение вспыхнул синим светом. Потом он в последний раз ощерился и исчез во вспышке ревущего багрового огня. Еще один соратник покинул нас. Однако, я почти не грустил. Ну, разве что немного. В конце концов, он прав. Не стоит скорбеть у пепла. Зато, разжечь новый костер. Да, это надо хорошо обдумать. Глава 3. Город беглецов. Попрощавшись с еще одним, уже бывшим, соратником, наши поредевшие ряды отправились к каретам. На мой вполне закономерный вопрос, почему просто нельзя долететь по тени, Ранф ответил, что власти города беглецов просто приманивают сильных тварей, чтобы никто не мог просто пробраться в город. Внутри него, пожалуйста, а вот до города изволили топать пешочком, или лететь на пассажирской карете. Искомые транспортные средства мы обнаружили на площадке за домом коменданта. 5 массивных конструкций, выглядящих как нечто среднее между автобусом и обычной каретой. Никаких украшений, никаких дорогих магатронных ограничителей ветряного потока, какой был на Лирином стриже, лишь прочное стекло и проклепанные металлические пластины на всех поверхностях. Для водителя был предусмотрен скошенный кокпит, также сделанные из блестящего бронированного стекла. Проще говоря, кареты были простым и надежным транспортом, а не предметом роскоши. Около карет столпились беженцы, а на подножках самого транспорта стояли люди в форме, простые куртки, раскрашенные серо-черным, и такие же незамысловатые шлемы. Каждый был вооружен тесаком и коротким дробовиком, висевшим в кобуре на поясе. На фоне предыдущей виденной мной стражи они смотрелись одновременно блекло, но и как-то более воинственно. Сразу было ясно, это не обычные полицейские, в своих начищенных нагрудниках и шлемах с плюмажами. Это реальные бойцы, и их навыки чего-то стоят. Сейчас же солдаты просто пропускали людей по спискам, выданным комендантом. Кто-то заставляли отойти от карет, но чаще пускали внутрь. К нам же подошел, по-видимому, офицер, в отличие от прочих солдат. На его шлеме виднелся значок с схематично нарисованной высокой башней. «Господин Ранф», — учтиво обратился он к вермиолисту, дождавшись кивка, он продолжил. «Позвольте представиться, Эрик Ленш, старший офицер регулярного корпуса гнезда. У меня есть инструкции насчет вас. Прошу, пройдемте». Нас провели к другой карете, стоявшей особняком. Она отличалась от прочих тем, что стояла на высоких полозьях. Это было нужно для того, чтобы не задеть полусферу стрелкового гнезда. Из прорези под узкой полоской бронестекла торчало дуло совершенно зверской винтовки, которая заставила бы покраснеть даже ту винтовку, виденную мною у стражников Красной долины. А ведь она была с этих самых стражников ростом. Как нам объяснил Эрик, для нас специально прислали увеличенную карету, слегка уменьшив число сопровождающих. Проблагодарив вежливого офицера, все мы загрузились в карету. Выглядело все внутри по-спартански. Деревянные лавки, обитые холщовой тканью, с ремнями-фиксаторами, иллюминаторы с запорами, стойка с длинными ружьями, люк в стрелковое гнездо и дверца в рубку управления. Мне досталось место около иллюминатора, чему я был рад. Сейчас надо хоть чему-то радоваться. Лиру я снова расположил у себя на коленках. Все это время я старался ее не отпускать, нес на руках, сажал себе на колени. Это немного ослабляло жгучее чувство вины. Не сохранил, не уберег. Очнется ли теперь она, как она будет жить с такими шрамами? В любом случае, ясно одно, я ее недостоин. Вылетели мы через полчаса, когда кареты были полностью загружены. В нашу карету зашли трое солдат и сам Эрик. Один из солдат полез в гнездо, другой достал из-под одной лавки незамеченный мной ящик и оттуда извлек целиковую волчью шкуру. Прихватив топливо, он двинулся в рубку. Эрик с оставшимся товарищем расположились на лавке впереди нас. Пристегнувшись, он повернулся в полоборота и спросил у Ранфа: «Позвольте воспользоваться моментом. Давно хотел встретиться с вами лично, чтобы поблагодарить вас за ваши действия и все ваши жертвы. Для большей части города беглецов вы – настоящий герой. И для меня тоже, господин Ранф. Какой из меня герой?» – мрачно отозвался Червивый. «Я просрал все, чего добился. В одной битве. Из любой ситуации есть выход, господин. Возможно, духи направили вас в гнездо. Там вы будете настоящей иконой, поверьте мне. Простой люд обожает истории о ваших подвигах». Ранф только хмыкнул. «Я же спросил у Эрика: господин Эрик, а можете что-то рассказать про город? Просто часть нашей команды никогда там не бывала. В это время карета дрогнула и плавно поднялась в воздух. Могу, отчего ж нет, легко согласился офицер. Гнездо находится практически в центре горелой земли, и называется так из-за необычных стен. Понимаете ли, нам, по большому счету, стены как оборонительное сооружение не нужны. Нас никто не трогает, а от безумных орд защититься легко. Но вот необычность расположения города заключается в том, что до язвы там день лету, потому с уверенностью можно заявлять, что Гнездо – самый необычный город на планете. Он находится в эпицентре приливной зоны, и наши волшебники, просто находясь в городе, являются самыми сильными. Но, впрочем, сейчас не об этом. Язва часто синхронизируется с разными доменами и даже совершенно другими мирами, что приводит к так называемым прорывам. Если прорыв, скажем, червивого дна выглядит как еще одна ночь, просто непроглядная, а прорыв Инферно подарит летний день даже в середине зимы, то прорывы последнего океана попросту затопляют огромный участок земли, потому что стены, что город устроены весьма специфически. Пешеходов там немного, в основном люди пользуются воздушными каретами или лодками, в период прорывов океана. Также, в такой близости от язвы определенный участок земли тоже может синхронизироваться с доменом, что приводит к любопытным последствиям. Впрочем, вы все увидите самостоятельно. Через полчаса вы в иллюминатор сможете увидеть область, окружающую гнездо. Мы называем ее Суш. А что насчет людей? О, люди там разные, и не всегда приятные. Очень много вермиалистов, и немалую часть вытащили из драконьих королевств как раз агенты червивого яблока. Там живут остатки гуров, редкие полубезумные исследователи, просто те, кто не ужился в прочем цивилизованном мире, и самые различные беглецы. Беглецы, например, невинно осужденные, преданные. Конкретно эти безобидные, составляют небольшой процент жителей. Но вот есть район, в котором селятся бывшие главы, скажем, картелей, банд, наемничьих отрядов. Они платят властям за свое пребывание там, где их никто не достанет, и в целом редко высовываются за пределы своих башен. Но, образно говоря, народ у нас горячий, право сильного и все в подобном духе, так что редко-редко, но потасовки случаются. В вашем случае все просто, надо лишь знать, где ходить не стоит, а чем живет город. Все просто, господин Джаспер. Хорошо, все просто, господин Джаспер. У нас механизация труда, так что мы смогли побороть очевидные минусы текущей ситуации в индустрии. Вы слышали про последние стачки и забастовки в Бравиине? Там профсоюзы уже совершенно буквально на ножах с полицией. У нас же, по большому счету, профсоюзы не нужны. Мы сумели, с переменным успехом, одомашнить Лаюн, так что у нас нет недостатков в чрезвычайно дорогостоящей древесине, а потому производство автоматонов у нас распространено. Гнездо, понимаете ли, господин, больше государства, просто маленькое. У нас насчитывается порядка миллиона жителей. Тут я немного охренел и выпустил из внимания часть тирады. Город-миллионник червивых и бандитов в пустоши, где ничего нет, и под боком язва. Ну охренеть же, заводов и фабрик, которые контролируются гильдиями. Таким образом, город целиком и полностью обеспечивает себя самостоятельно, от сельскохозяйственной продукции до предметов роскоши, которые, стоит признать, являются все же больше редкостью, чем обычным предметом обихода. Дополним сюда тайную торговлю последними разработками, обязательно упомянем про то, что мы, по факту, являемся мировым центром автоматоники и одними из лидеров маготронной отрасли, и получим весьма привлекательную картину. К сожалению, ее разбавляет наш уклад жизни, от прорыва к прорыву, и, понимаете, внешние угрозы и определенный внутренний контингент, с которым положительно бессмысленно бороться. У каждого города есть тень, даже у такого, как наш. Спасибо за разъяснение, господин Эрик. Всегда к вашим услугам. Дальше разговор погас сам собой, и карета погрузилась в тишину. Кто-то полнился мрачной безысходностью, как Ранф, кто-то, как Базилий Эдвин, просто расслабились и плыли по течению, а кого-то бросало между бессильной яростью и жгучим стыдом за провал. Не будем показывать пальцем, кого именно бросало. В себя тыкать неудобно. Через полчаса мы действительно влетели в новую область. Она началась совершенно неожиданно, резко. Густые леса в сверхъестественно плодородной приливной зоне в один момент сменились на пустошь, покрытую крупными белыми и бирюзовыми валунами. Где-то они шли сплошняком, но где-то между ними проглядывал такой же белый песок. Господин Эрик, Это и есть сушь, верно, господин Джаспер, всемогущие духи, я еще не приехал, а уже устал от этого господина. Мне больше нравились вежливые обращения красных княжеств, это она и есть. Именно до этого места доходят прорывы последнего океана. Титанические волны затапливают город и несутся дальше по горелым землям, пока прорыв не прекратится. Так, секунду, сейчас утро, часов 9, а прибудем мы, ориентировочно в 9 вечера, господин. Путь не близкий, и мы летим со скоростью 100 ангердов в час. Так, ангерд, это примерно полкилометра, плюс-минус метр, точно не помню. Это расстояние, на которое пролетит карета с духом на кусочке холщовой ткани 2 на 2 сантиметра. Значит, мы летим примерно 50 в час, а в пути нам быть 12 часов, 600 километров. Да это же гребаное цунами. Господин Эрик, а, собственно, сколько раз в месяц бывают прорывы? По-разному, господин Джаспер. Конкретно прорывы океана пару раз в месяц. О, хренеть. Но вы можете не переживать. У нас самая невероятная система канализации, с улыбкой сказал Эрик. Совершенно точно вам говорю. И как она действует? Тут уже подал голос Эдвин. Если она такая удивительная, о, все просто. У нас большие тоннели под городом, буквально выплавлены в толще земли. И там, в специальных залах, во время приливов гильдия порядка открывает огромные проломы прямиком в небо над океаном. Ну-у-у, да, эффективно, но чрезвычайно странно. Мы не смогли добраться до города беглецов в тот день. В один момент из рубки донеслась странная трель, похожая на звон древних будильников, но более мелодичная. Тут же донесся металлический звон, и послышался голос. «Б-15, слушаю, 30 секунд тишины». «Понял». «Расположиться?» «Понял». «Время?» «Центр полетов?» «Повторите». «8 часов, Б-15 принял, исполняю распоряжение». «Конец сеанса связи», снова послышался металлический звон, и тот же голос, уже громче, обратился к нам. «Эрик, срочно сюда». Офицер вздохнул, отстегнулся и прошел в кабину, плотно прикрыв дверь. Ближайшие 5 минут оттуда слышались лишь неразборчивые разговоры. Конец переговоров ознаменовался тем, что под потолком ожили совершенно невидимые динамики. «Господа переселенцы, минуту внимания, рейс будет прерван на 8 часов из-за погодных условий в гнезде. В данный момент там прорыв в юге, над городом стоит осколок ясного неба. Мы расположимся на ночлег в нескольких часах лета от города. Как только прорыв десинхронизируется с доменом в юге, мы продолжим полет. Спасибо за внимание. Описывать привал подробно толку мало. Мы плавно спустились на землю через час после объявления. Все, и беженцы, и солдаты, вышли из тесноватых кабин, получили тонкие тканевые палатки и принялись собирать хоть что-то, что будет похоже на растопку. Толку в этом было исчезающе мало. Посреди белого песка и камней строго двух цветов, белого и нежно-бирюзового, росли лишь бессмертные сорняки, негодные ни на растопку, ни в суп, ни в зелье. Потому мне пришлось стать спасителем вечера и разводить костер исключительно на собственной мощи. Казалось бы, достижение – несколько часов держать устойчивый и ровный поток огня на поверхности, который ты не касаешься, но для меня это уже было несложно. Я просто воспринял это как тренировку. Тут, близко к центру приливной зоны, была еще одна, можно сказать, очередная аномалия, в этот раз погодная. Из-за настоящего потока разнообразной энергии разных доменов в воздухе, сама природа здесь была благосклоннее ко всему. Проще говоря, тут было вечное лето, и нам не надо было разводить костер для того, чтобы греться. Было невероятно приятно наконец-то скинуть оборванные пальто и шляпы, оставшись в таких же ободранных брюках и рубашках. Единственное, что осталось упомянуть, это положительные изменения в поведении Лиры. Судя по всему, она постепенно начала выходить из кататонии. Нет, она по-прежнему не отвечала на обращения, не уделяла внимания внешнему виду и тормошению, и ее взгляд был таким же пустым, а веки полуприкрытыми. Но, тем не менее, изредка она поднимала голову и слабо-слабо крутила шеей, словно бы силясь осмотреться. Надеюсь, это признак выздоровления. Утром мы снова загрузились в кареты и полетели дальше. Оказалось, лететь нам оставалось всего-то 3,5 часа. Приезд ознаменовался новой трелью и голосом пилота. Б-15 центру полетов. Мы на подлете, проверьте связь. Б-15 центру. Принял. 6-й полигон. Принято, исполняю распоряжение. Конец сеанса связи. Мы почти сразу же заложили пологую дугу, благодаря чему я смог наконец увидеть гнездо. Город был расположен словно в огромном кратере, чей один край был пологим, а другой крутым и высоким. Отступая от края кратера, а значит и города, было расположено кольцо исполинских каменных зубцов. Словно стометровые покосившиеся сталагмиты, они вздымались в небеса, прикрывая собой город. Издали это действительно напоминало гнездо. Сам город был одновременно крайне разнородным и однообразным. Разнородность заключалась в районах. Мне сверху было хорошо видно, что город при всем желании нельзя было назвать зеленым, исключая разве что высокий скалистый край кратера. Он был почти целиком покрыт зеленью. Противоположный край города был расположен в низине, и даже с высоты я мог заметить, что вместо улиц там каналы. Еще из одного района, ближе к язве, доносилось равномерное оранжевое свечение, которое от чего-то казалось мне родным, теплым и приятным. Странно, однородность же была крайне проста, весь город состоял из башен, огромные, круглые в сечении, высотой чуть меньше сотни метров. В этом мире я не видел более монументальных строений. Каждая такая башня своими размерами посрамила бы знаменитый дворец наемников. Мощные каменные основания, ажурные верха без крыш, но с площадями. Я также заметил, что между башнями были проложены устойчивые дорожки, напоминавшие мне контрфорсы готических соборов. И эти места были полны жизнью, я видел сотни людей, которые шли по своим делам, устраивали ярмарки на плоских крышах, увитых ползучей зеленью, спорили, ругались, смеялись и веселились. Тут же, в воздухе, носились десятки воздушных катеров, от примитивных метел с привязанными духами до роскошных карет, отделанных золотом. В противовес этому, внизу города, между башнями, не было ничего, ни торговцев, ни растений, лишь огромные люки для слива воды и тонны жидкой грязи, по которой шлепали редкие неудачники. Впрочем, тут были не одни башни. В районе с оранжевым светом высились совсем уж титанические строения, словно бы несколько десятков башен слились воедино, и какой-то злой гений присовокупил к этому огромные, изрыгающие густой черный дым трубы. Напротив, посреди зелени высокого склона были совершенно обычные двух-трехэтажные домики. Когда карета довернула корпус, я сумел увидеть жемчужину этого города, алмаз в короне гнезда. Лишь позже я узнал, что тут располагается правительство этого странного города, и место это было поистине царское. Посреди высоких башен высилось поистине циклопическое дерево. По моим более поздним подсчетам, дерево достигало в высоту порядка 200 метров. Ветви, каждая толщиной около 2 метров, были лишь на самой верхушке гротескно толстого и мощного ствола. Вообще, дерево было больше похоже на бочонок, из которого вверх торчали толстые ветки. И это дерево было мертво, ни единого листика, ни единого цветка, лишь огромные ветви пытались исцарапать небо скрюченными пальцами. Внутри дерева было выдолблено, так как я видел части внутреннего строения, изредка выступающие наружу, огромное окно, часть каменного коридора, огромные распахнутые ворота на высоте 150 метров от земли. Это был город, созданный титанами. Все было огромное и с размахом. Город небоскребов, соединенных мостами, над которыми высится грандиозное мертвое дерево. Да уж, мегалофобам тут очень тяжко приходится. Тем временем карета довернула дугу, и дерево скрылось из моего обзора. Как оказалось позже, мы направились точно в те самые открытые ворота. Нам был приготовлен прием в самом сердце этого удивительного города. Глава 4. Встреча с Карвусом. Мы влетели в распахнутые ворота, постепенно замедляя движение. В итоге карета характерно дрогнула, отпуская прикормленного духа на свободу, и приземлилась. Эрик повернулся к нам. «Господа, мы прибыли. Всех вас ждет господин Карвус. У него к вам есть интересный разговор». «Что ж, пообщаемся», — ответил за всех Ранф, пожав плечами. Потратив полминуты, мы выбрались из кареты наружу. Мы оказались на чем-то вроде парковки. Огромный зал, отделанный диким камнем, массивные ворота высотой метров 5, которые сейчас спешно закрывала прислуга в матерчатых комбинезонах, здоровенные, в человеческий рост, лампы, с шипением испускающие оранжевый свет, и с полдесятка единиц транспортных средств. Сами кареты тоже были разными, рядом стояли модернизированные ступы и массивная бронированная карета с тремя пулеметными гнездами. Я уже упоминал, что буквально все в этом городе было огромным, массивным и выглядело чрезвычайно простым и надежным. Солдаты гнезда остались около кареты. Они все, как один, вышли, оперлись спинами на броню летательного средства, вытащили деревянные трубки и стали их набивать. Делали они это почти синхронно, так что я даже залюбовался. поэтому пропустил момент, когда за нами пришли. Я обернулся уже на голос. «Господа агенты, доброе утро!» Около распахнутых дверей, ведущих внутрь мертвого древа, стоял человек в, пожалуй, самой необычной виденной мной одежде. Привычный черный кожаный комбинезон воронья дополнялся темно-багровыми доспехами, легкой нагрудной пластиной, нарукавниками и наплечниками. Сверху человек накинул нечто вроде мантии, но без капюшона и рукавов, нежно-изумрудного цвета, что самую малость резко отличалось от прочей цветовой гаммы. Лицо человека скрывала гипсовая маска в виде человеческого черепа с тончайшей резьбой. Любопытно, кто это? Явно важная шишка. Сам шишка изволил продолжить речь. «Рад, что вы прибыли в наш город. Сочувствую вашему поражению, господин Ранф. Однако, не все потеряно, пока вы живы», — он усмехнулся. «Знаете, у него многовато эмоций для человека, носящего маску череп. У господина Карвуса есть несколько тем, которые он хотел бы с вами обсудить. Меня зовут Арна, без фамилии. Проследуйте за мной, господин Ленш», — окликнул он нашего провожатого. Да, лицо того ничего не выражало. Он был рад закончить полет и хорошо раскуриться, но теперь его прервали. «Зачем, господин Карвус, и вас хотел бы видеть? Меня, не вы ли подавали прошение о переводе?» — ответил Арна вопросом на вопрос. «Да, я, господин Арна. В таком случае, у мертвого ворона есть что вам сказать. Косвенно связано с прибытием наших гостей», — Арна осекся, прокашлялся и исправился. «То есть жителей, я правильно понимаю?» — с весьма высокой вероятностью, — равнодушно хмыкнул Ранф. «Отлично. Господа, за мной». Арна повернулся и пошел вглубь древа. Я же зачарованно смотрел на его спину и ноги. У Арна не было хвоста, и ноги изогнуты под неправильным углом. Так сразу и не заметишь из-за мантии без рукавки. Теперь еще интереснее. Мы достаточно долго шли по внутренностям древа. Интерьер тут был весьма средневековый, если вы меня понимаете. До этого все, что я видел, можно было отнести к аналогу новой истории, эдакий магический ренессанс конца 19 века, деревянные панели, узорчатые обои, люстры. Тут же, стены из дикого, едва обработанного камня, скрепленные странным черным цементом. Часто встречались шарообразные шипящие светильники, излучавшие оранжевый свет. Изредка стены украшали гобелены, прямоугольные холсты, на которых кто-то вышивал важных персон, события, батальные сцены. Частенько мимо нас проходили разные люди: стражники с дробовиками в набедренных кобурах, клерки в мантиях с кипами документов, бегущие на всех парах посыльные. Обычные будни внутри управляющего органа. Мы шли по извилистым коридорам, поднимались по винтовым лестницам, снова коридоры и снова лестницы. Наконец, мы поднялись достаточно высоко, чтобы проходящие сквозь толщу дерева ходы смогли обзавестись окнами. Из окон открывался совершенно умопомрачительный вид. С огромной высоты город казался свежевскопанным полем, в которое ребенок-великан натыкал каменных колышков. Тем не менее, зрелище было более чем впечатляющим. Наконец, в очередном коридоре после очередной лестницы мы свернули и встали перед одной из многих дверей. В отличие от прочих, самых обычных, без особых украшений, это была покрыта резьбой, причудливый рисунок изображал скелет ворона, раскинувшего крылья. Ну да, тут не ошибиться. Постучавшись, Арна дождался приглушенного «войдите» и раскрыл перед нами двери. А вот кабинет был полной противоположностью бесконечным каменным кишкам древа. Ровный, привычной прямоугольной формы, с лакированными деревянными панелями, узорчатыми темно-синими обоями и шикарным панорамным окном. Часть кабинета, справа от нас, скрывала тонкая ширма. В центре кабинета стоял дубовый стол, настолько монументальный, что назвать его массивным – это оскорбить. Казалось, нужно полдюжины голгар, чтобы хотя бы сдвинуть его с места. За столом, аккуратно заставленный папкодержателями и чернильницами, сидел, сжимая перьевую ручку, какой-то взъерошенный молодой человек самой пубертатной наружности. Я уже хотел было изумиться, как сильно изменился Карвус с нашей последней встречи, как обнаружил хозяина кабинета, стоящего в неприметной нише в углу кабинета. Оказалось, там у него фонтанчик, и глава воронья смачивал горло. Допив и поставив деревянный стакан, мертвый ворон повернулся к нам, смерив нас своими разными глазами. Левый глаз, синий как небо, глядел будто бы с доброжелательностью, правый же, зеленый как дно бутылки, искал в нас что-то. Слабость, выгоду. Глава воронья сейчас был одет в брюки и белую рубашку с закатанными рукавами, открывая взгляду руки, словно бы состоящее из бугристых, извитых шрамов. Такое чувство, что он сунул их в промышленную дробилку, а получившийся пазл предоставил не самым лучшим хирургам. Арно поклонился мертвому ворону, а сам встал в углу комнаты, оперся на стену и замер. Эрик стоял чуть поодаль от нас. Неужели ему не уютно стоять вместе с нами? Утро доброе, господа агенты. Для тех, с кем у нас случилась первая встреча, представлюсь. Меня зовут Карвус Севек. Я являюсь главой местного аналога армии, более известного как Воронье. Приветствую вас, госпожа Фелиция. Годы не смогли украсть у вас красоту, улыбнулся Карвус. Чего-то он как-то меньше мне стал нравиться. Ох, а что с юной Фальди? Он указал пальцем на Лиру, свернувшуюся клубком у меня на руках. Я ответил, она пострадала при обороне Санга. До этого она заключила временный союз с духом насилия и теперь не может очнуться. Локс, хлопнул в ладоши Карвус. Юноша за столом подорвался и вытянулся в струнку. Прошу, приведи Аркадию. Господин, сию же минуту, выдохнул прыщавый юноша и выскочил за дверь с такой скоростью, что я решил, что тут замешано волшебство. Пока прошу, господин Джаспер, положите ее на кушетку, она находится за ширмой. Я там изредка отдыхаю. После нашего разговора вы сможете передать ей всю полученную информацию. Я так и поступил. За ширмой действительно оказалась кушетка, причем достаточно комфортная, с обивкой из белого бархата. Такую совершенно не ожидаешь увидеть в городе около самой большой катастрофы этого мира. Когда я вернулся, Карвус продолжил. Итак, господа, прежде всего, к самой насущной части. Я крайне уважаю каждого из вас, в конце концов, путь червивого яблока не назвать легким. Посему, я с радостью от лица города предоставляю вам убежище, временное или постоянное, как пожелаете. Так вышло, что мне принадлежит целый этаж в башне канала 6, и я, признаться, совершенно его не использую. Мне хватает и квартиры в древе, так что помещения пустуют. Я сочту за честь, если вы поселитесь там. Будем благодарны, Карвус, церемонно поклонился Ранф. Замечательно. К слову, я получил твое сообщение, Базиль. Ваш агент Малиновка, она же Катарина, уже ожидает вас в каналы 6. Дальше, в нашем чудесном городе, к сожалению, не обойтись без воздушного транспорта. Вам будет предоставлена пятиместная стандартная карета, также по одному стандартному глайдеру на двоих. Уж не обессудьте, конфискационного запаса не так много. В общем, с насущной частью покончено. Хотелось бы перейти к частностям. Если выразить суть вещей кратко, то мертвому древу и воронью требуются работники. К моему сожалению, я не смогу взять всех, так как, будем откровенны, не все подходят под необходимые требования. В то же время смею заверить, что оставшимся без вида на рабочее место будет оказана всяческая помощь в поиске такового. Я понимаю, что прозвучит меркантильно, но хотелось бы услышать конкретные предложения, сказал Ранф. Да, конечно. Прежде всего, командный состав червивого яблока. Ты, Ранф и господин Базиль, если мне будет оказана такая честь, дождавшись молчаливого кивка, Карвус продолжил. Вас я хотел бы видеть в штабном командовании Воронья. Планирование операций, анализ прогнозов прорывов дна, изредка можно самому пойти на полевую часть. Спокойное, хорошо оплачиваемое место. Особо оговорюсь сразу, чтобы прояснить всю ситуацию, я вовсе не требую немедленного ответа. Напротив, я бы хотел, чтобы вы взвесили все за и против. Ни для кого не секрет, что деятельность червивого яблока приносила городу колоссальную пользу, и руководство города с радостью увидело бы возрождение этой организации. Дальше, агент Орел, прошу прощения, меня вам не представили. Дальше пошли предложения, выгодные и не очень. Всех агентов куда-то да пригласили. Орла, например, во внутреннюю разведку, а Сорокопута во внешнюю. Без предложения остались мы, молодежь Эдвина Фелиция, а также эта пресловутая Малиновка. Ни разу ее не видел. Кажется, что вы бы прекрасно смотрелись в офицерском составе корпуса подавления. Да, он используется не так часто, если говорить на чистоту, но его полезность во время, ХМ, беспорядков трудно переоценить. Думаю, на этом с неофициальной частью покончено. Полагаю, в течение 3 суток вы сможете дать мне ответ. Все мы нестройно и несколько несогласованно закивали. Что ж, замечательно. В таком случае, перейдем к официальной части. Прошу прощения, но это моя обязанность, Карвус улыбнулся. Потом он откашлялся, сложил руки на груди, с некоторым трудом, выпрямился и начал, так сказать, спич. «Господа новые жители города беглецов, я, как один из глав города, рад приветствовать вас. Поверьте, тут вы найдете замечательный приют, спокойную гавань в наше неспокойное время», тут Карвус позволил себе хмыкнуть. «Главное, помните, по сути, единственную заповедь нашего города – уважение. Уважайте себя и друг друга. Очень многие в нашем городе прошли через ад, прежде чем попасть сюда. Естественно, уважение означает не только вежливое обращение. Не распускайте руки, не оскорбляйте, не стоит тревожить человека, если он того не хочет, и так далее. Администрация города надеется в вашей адекватности и благоразумии. Также, важное замечание, обязательно прослушивайте все сообщения администрации, которые передаются посредством громкоговорителей. Эта информация может спасти вам жизнь. Такс, Карвус с наслаждением потерял осанку, дальше лишь повторение материала. Все основные подробности вы можете найти в брошюрах. Проклятие, где брошюры? Карвус начал обшаривать ящики стола в поисках пресловутых брошюр. Учитывая количество ящиков, это могло растянуться на пару часов. «Да где этот несносный мальчишка?» – тихо прорычал Карвус, явно плохо управляясь собственными пальцами. Как по волшебству, дверь распахнулась. Вихрастый нескладный юноша вел за собой двух людей в белой форме и одну ведьму. Даже тут, на краю света, ведьмы не изменяли себе и носили черные островерхие шляпы. Шляпа была ветхая, оборванная и, кажется, даже с паутиной, но своей владелице она давала значительную фору. «Где пациент?» Голос престарелой ведьмы был столь же мелодичен, как и скрежет гвоздя по стеклу. «Ты там, госпожа Кембр, мне кажется», или юноша мелко вибрировал. «Локс!» — прикрикнул Карвус, и его подручный резко прибавил в герцах. «Где проклятые брошюры?» «Сейчас, господин, что с ней?» Донеслось от ведьмы тоном, будто перед ней поставили миску с личинками и большую ложку. «Она в бессознательном состоянии, госпожа Кембр», — отрапортовал один из молодцев в белом. В голосе я не заметил ни фотона интеллекта, зато типично армейского рвения хоть. «Блин, снова аналогия с ложкой. Они тут, господин Карвус, я сам их сюда клал. Что за фарс?» «Пока все отвлеклись, Ленш», — тихо сказал Карвус. «А вот я, благодаря кошачьим ушкам, слышал все». «Слушаю, господин», — ответил наш провожатый. «Конкретно эти червивые могут навести шороху. Я уверен, что так и будет. Уран Фавну, сам понял, там, в общем, шило длиной с него самого. Так что вынужден тебя перевести на пост шерифа каналов». «Как? Но господин Карвус, поздравляю с назначением, шериф». Со стороны бедного Эрика послышался длинный, горестный вздох. «И почему у меня какое-то нехорошее предчувствие?» Глава 5, каналы 6, квартира 3318. Фарс окончился через 20 минут. Лиру унесли медработники во главе с ведьмой. Агенты и страдающий новоиспеченный шериф Эрик ушли. А вот я, Гиса и Эдвин остались. Мы решили дождаться Лиру. Как заверила престарелая ведьма со странноватой фамилией Кембр, дело не слишком серьезное. Часик, и девушка придет в себя. Арна, так и не снявший маску, остался присматривать за нами. Когда нас вежливо выпроводили из кабинета под предлогом необходимости продолжения работы, Арна решил проводить нас в местную столовую. Пока мы шли, случился небольшой эксцесс. Со всеми этими переменами в жизни я совершенно забыл, что сильно превысил дозировку специального эликсира Транфа, и его действие наконец закончилось. Вот я спокойно шел, погруженный в свои мысли, хлоп, и я нахожусь в душном, пропавшем кровью и порохом мешке, из которого нет выхода. Впрочем, уже через пару секунд чьи-то огромные руки извлекли меня из вороха ставшей слишком большой одежды. «Хах, а я уже отвыкла», — улыбнулась Гис, не спеша выпускать меня из объятий. «Да я тоже», — хмуро сказал я.